Силы света не потому не утверждают свою мощь, что не могут, но потому что еще не настал срок. Преждевременность и запоздалость недопустимы, ибо не дают возможности достичь полноты следствий. Мы очень расчетливы и бережны в расходовании драгоценной огненной энергии. Если источник ее не исчерпаем, то это совсем не означает, что ее можно расходовать неосмотрительно. У нас даже есть правило – не применять ее, не исчерпав обычных путей. Накапливается Агни с великим трудом, потому и бережность в расходовании его необходима. Израсходованный законно, он быстро пополняется вновь, но расточитель остается опустошенным. Накопившими или опустошенными входят развоплощенные духи в мир тонкий. И горе опустошившим себя. Каждое действие и движение человека можно рассматривать с точки зрения накапливания или растраты психической энергии. Отдача не есть расточение. Даяние Агни законно. Растрата заключается в другом, в допущении чувств и эмоций, пожирающих огненную силу, в раздражении и злобе, в поступках и действиях темных, поглощающих огненное сокровище. Будем очень осмотрительны и бережны с этим сокровищем, которое дается каждому человеку, чтобы его приумножать. Оно нужно во всех мирах.